Аудиосериал выпускается при поддержке ProBlockchain Media и Академии BitBrain. Олег Барт. Манга. Точка бифурикации реальности. Осень 2008-го. Финансовый кризис. Доверия банкам больше нет. Но самые могущественные, одаренные и прогрессивные поняли это раньше. По инициативе Сергея Брина произошло слияние крупнейших корпораций – Meta, Amazon, Netflix, Google, Apple. Так родилась мета-корпорация Manga. Изначальная цель – создание цифровой финансовой системы, способной противостоять нестабильно доминирующей. Результат – наращивание влияния, проникновение во все сферы управления государствами цивилизованного мира. Попытка контролировать рынок криптовалют. Прогресс в сфере IT-технологий. Мир стоит на пороге диктатуры нового формата, где каждый вдох под контролем. Но любое действие рождает противодействие. Не весь мир готов войти в цифровой рай, усмотрев в нем признаки антиутопии. Однако тот, у кого в руках власть, всегда сильнее. Все меньше желающих рисковать ради призрачной свободы. И однажды семена проклюнутся, падет завеса иллюзий, и мир содрогнется.